«Пусть ваши раненые лежат у нас». Борислав бросил мне на руку теплый плащ на меху. «Выправятся, мы проводим их к вам. И вот еще что». Чех посмотрел мне в глаза. «Может быть, вы переберетесь сюда совсем? Нам нужны люди». Я посмотрел вниз в долину, где еще дымил костер, а над горами, над лесом вставало бледное солнце. «Нет, Борислав», — покачал я головой, — «мы уже договорились не сидеть на месте». «Как знаешь». Он не стал больше уговаривать, словно знал, что это бесполезно. «А раненых все-таки оставь». «Оставлю», — согласился я. «Но сами не задержимся, уж прости. Нас ждут наши девчонки». «Я понимаю», — кивнул он.